Феличита. Выйду из бара, ёбну кальмара, Феличита. Выйду на улицу, выебу курицу, Феличита. Выйду на море, ёбнусь об скалы, Феличита, Феличита. Феличита. Выйду на площадь, выебу лошадь, Феличита. Ёжик резиновый, хуй пластилиновый, Феличита. Сяду в автобус, выебу глобус, Феличита. Феличита. Феличита. Выйду из бара, ёбну омара, Феличита. Выйду из падика, выебу крабика, Феличита. Выйду из дома, выебу сома, Феличита, Феличита, Феличита. Иду я по улице, ёбнусь я в лужицу, Феличита. Иду я у дома с маленьким гномом, Феличита. Залезу в машину, скушаю шину, Феличита, Феличита, Феличита. Выйду на балкон, ёбну гондон, Феличита. Пошел на охоту, трахнул пехоту, Феличита. Вышел из танка, ёбнул солдата, Феличита, Феличита, Феличита.